Или, может, все же назовете вашу настоящую? Ольшанский резко оборвал фразу, потому что давешние черноволосые женщины принесли подносы и принялись с них сгружать одуряюще аппетитно пахнущие шашлыки, лаваши, зелень, помидорчики, две бутылки французского вина. Открыванием такой бутылки занялся Сварог, пока женщины раскладывали еду. Он вдруг понял, что дьявольски проголодался. Когда ж он ел нормально в последний раз? Еще там, на короне, бутерброды перед Ланиным компьютером не в счет. — Ну так как же все-таки вас звать, и кто вы такой на самом деле? — спросил Ольшанский, когда чужие уши отдалились от стола. Сварог налил вина Лане, потом себе взял в руки бокал, дешевенький, с дурацким цветочком на стекле. Поболтал вино по стенкам, отпил. Наверное, вино было все же французское, но явно не из элитных сортов. А может быть, ты, ваше странствующее величество, просто избалован до невозможности винами из королевских подвалов? Зовите меня Сварог. Просто Сварог. Это фамилия. Но меня все так зовут. Я привык. Он деловито принялся стаскивать вилкой куски шашлыка себе на тарелку. Я так понимаю, все зигзаги моей биографии вам не должны быть интересны. Ну, какая в сущности разница, где родился, на ком женился, по каким краям мотало. Главное, что на сегодняшний день я профессиональный искатель Аркаима. Эта точка на карте меня крайне интересует, равно, как я понимаю, и вас. И он положил в рот кусочек мяса. К чести заведения мясо оказалось превосходным. В это время двое мужчин, давешний Ахмед и, несомненно, Руслан, поскольку был столь же черняв и при таких же усах, и невесть, откуда взявшийся пацаненок лет 10, торопливо вышли откуда-то из-за кафе и направились к потрепанному «Жигулю». Ахмед что-то вполголоса втолковывал брату, экспрессивно размахивая руками. Руслан же в высшей степени задумчиво косился на компанию за столом в беседке. Все трое погрузились в «Жигуль» и споро отъехали, взрыкивая пробитым глушителем. Придорожная забегаловка, Руслан, отныне, пусть и без нотариального оформления сделки, перешла в безраздельную собственность олигарха Ольшанского. А кроме того, сейчас тут не осталось кроме них никого, никаких посторонних свидетелей, ну, кроме официанток и, может быть, еще поварих. Факт сей Сварог просто констатировал, и не более. Объяснений причин, по которым Ольшанскому приспичило за сумасшедшие деньги покупать забегаловку, не прибавилось. Посторонние свидетели всяк бы его не остановили ни перед чем, тем более превратить свидетелей в потерпевших дело минутное. Сварог искоса наблюдал за олигархом и только сейчас сообразил, кого Ольшанский ему напоминает. Именно такое выражение лица было у тех салаг, которым предстояло впервые прыгнуть с парашютом. Ожидание, восторг, ужас перед бездной, нетерпение, и все это под плохонькой маской спокойствия. Мне, мол, на эти прыжки положить с прибором, я самый смелый. — Ну, допустим, господин Сварог, — сказал Ольшанский, вновь наливая себе коньяка, а к мясу пока не притрагиваясь. Не хотите выкладывать факты вашей, несомненно, бурной биографии? Не настаиваю. Тогда расскажите мне про Африку и про Беркли. Жаль, что вы не умеете отличать правду от лжи, Сергей Александрович, — вздохнул Сварог, запив шашлык вином из бокала. А никаким клятвам, я так понимаю, вы все равно не поверите. В противном случае я поклялся вам хоть на Библии, хоть на томике Карла Маркса, что имя Беркли впервые услышал от вас, что ни из какой Африки я не прилетал и ни через какую таможню не проходил. Ольшанский забарабанил пальцами по столешнице. — Вы не совсем правы, милейший Сварог. В большинстве случаев я как раз вижу, когда человек врет, иначе грош цена мне была бы как деловому человеку. И отчего-то сейчас мне кажется, что вы говорите правду. Признаться, я сам не понимаю, почему мне так кажется. Ну, допустим, предположим, в конце концов, у меня был двойник, и я не вижу причин, почему бы и вам не иметь двойника. Хорошо. Он маханул коньяк залпом и закусывать не стал. Хотя и странно. Я всегда полагал, что умею разбираться в людях, а вас я, откровенно говоря, раскусить не могу. — Да не надо меня кусать, — процитировал Сварог, но Ольшанский его не слушал. — Откровенно говоря, я вас боюсь. — Вы ведь непростой человек, да? — Я знаю, может, не отвечать. — Как вы оказались без приглашения на Олеговой пустошь, да еще в лакейском наряде? — Как изничтожили до зубов вооруженный кордон на шоссе? Как выбрались из коттеджа? И самое главное, кто прилетел в Шантарск под именем Беркли? Ответьте мне на эти вопросы, Сварог, а там видно будет. Сварог задумчиво посмотрел на олигарха. Момент настает прещик отливейший. Ольшанский голову на отсечение можно дать, напряженно размышляет, как ему быть с этим типом напротив. На контакт по-хорошему Сварог не идет, а по-плохому... Так ведь и неизвестно еще, чья возьмет, если начать по-плохому-то. Да и ссориться как-то не с руки ни одной стороне.